Прошло уже 3 года, как карета не приезжала из Кирен. Она часто пишет, посылает своей сиракузской подружке финики и сильфионовые притирания, рассказывает, как отец занимается ее образованием, утверждая, что она станет первой женщиной-философом. А в последнем письме она сообщила, что у нее начались месячные. Гармония, как никогда, остро почувствовал себя маленьким и одинокой. Софро и Дике почти всегда вместе. В бане они сравнивают похожие на бутоны груди. Их сестра смеется. Что, вот это груди? Да они как прыщики. Ей больше нравится разглядывать великолепную грудь Никтей. Особенно отчужденно она чувствует себя от того, что музыка все теснее связывает двух старших сестер. Одной дорога Кефара, другая сочиняет стихи, которыми гордится отец. Софро перешла от лиры к кефаре, инструменту настоящих музыкантов. 3 сестры часто слушают, как старый раб декламирует им Софокла и Еврипида. Этого раба взяли в плен 30 лет назад при поражении афинской армии. Он знал много хоров из трагедии Еврипида, горячими поклонниками которого были жители Сиракуз. Благодаря этому он и остался в живых. Несмотря на старость, память его поразительна, и Дике не устает слушать жалобы пленных троянок. Дионисий, преклоняясь перед Еврипидом, купил дочери кефару, музыкальный инструмент на вес золота. Он выписал ее из Афин и осветил в построенном им святилище Мус. А до этого 2 старшим сестрам было дано позволение потрогать кефару. Софро взяла на ней несколько чистых нот, и на глазах отца выступили слезы умиления. Иногда летними вечерами Дионисий покидает пир мужчин и присоединяется к женщинам и девочкам в саду. «Куропаточки мои!» — ласково называет он их, и каждый улыбается привычной шутке. «Ортигия» означает «остров куропаток». Дике поет, Софро аккомпанирует ей, Дионисий в восторге аплодирует. Хотя гармония сидит у него на коленях и радует, что рука отца ласкает ее волосы, она боится, что не сможет остаться его любимицей, ведь она не обладает талантами, а только красотой. Вот уже 2 месяца, как Дионисий с 2 своими братьями ушел в поход по западному берегу Италии, чтобы завоевать новые земли, а может быть, собрать дань и трофеи. Гармония не вполне поняла. Поняла только, что отцу нужно все больше богатств, чтобы платить войскам, вооружать флот и укреплять Сиракузы. Каждый раз, когда отец уезжает, гармония начинает чахнуть, почти ничего не ест, перестает расти и надоедает матери постоянными расспросами о том, когда отец вернется. Аристомаха сердится: «Не знаю. Я его тоже жду. Иди в сад, поиграй». Девочка бродит вдоль стены, на которой иногда появляется смуглый мальчик со светлыми глазами. В последнее время его видно редко. От Никтеи, знакомой с некоторыми женами наемников, гармония знает теперь, что Тимократ — сын одного из командующих гарнизоном. Несколько недель назад, когда он взобрался на стену, ветер донес до нее запах соломы и конского навоза. Этот запах удивил ее, как и рост мальчика. Он сильно вырос с тех пор, как появился в последний раз. Когда он смотрел на нее, не улыбаясь, без малейшего движения, она чувствовала себя словно раздавленной. Он такой высокий, вознесенный на стену, недоступный, как полубог. Терпкий запах обострил ее тревогу. Волнение и жгучая радость вскружили голову, а потом ее охватила ярость. Она, дочь хозяина Сиракуз, Царевна этого сада засмотрелась на сына наемника, который к тому же еще и воняет. Она убежала тогда. А сегодня вернулась, растерянная. Никого. Она убежала снова. Когда вечером она улеглась в постель, у нее сильно заболел живот, как будто змеи извивались и сворачивались там, внутри. Она позвала мать. Софро приоткрыла дверь соседней спальни, в которой ночевала вместе с Дике. Мамы нет. А где она? В Акрадинском доме с дядей Дионом. Ты же знаешь, она хочет отговорить его, чтобы он не уезжал в Афины. Ну и что? Гармонии нужна мама, ее голос и запах, ласковые руки, так умело избавляющие от боли. Дике услужливо предложила сходить за своей мамой. Нет-нет, гармония зарыдала еще пуще. Софро догадалась. Мраморная, ослепительная красота Давиды не принесет облегчения. Она отправилась на поиски Пимплей. Кормилица и рассказчица пощупала лоб гармонии. А ведь у нее жар. Пойду позову Хефелистиона. Врач склонился над заплаканной, вспотевшей девочкой. Он ощупал больной живот. Девочка сжалась, но, увидев улыбку на лице врача, ухватила его за руку и, наконец, доверчиво расслабилась. Фелистион, круглый и мягкий, ни в словах его, ни в жестах никогда не бывает резкости. Он прописал успокаивающий отвар, который взялась приготовить вызванное для этого Нектея. Он не беспокоился. Гармония заболела от разлуки. Никакое лекарство не уймет эту боль, разве что поможет ей уснуть. Фелистион из тех врачей, которые верят в целительную силу сна и легенд, похожих на сны. Выпей, а потом я расскажу тебе кое-что. Знаешь, что было с Миррой? Нет, Пимплея проворчала за его спиной, что эта история не для девочек. Напротив, улыбнулся Фелистион. Нянька не любит, когда ее пытаются сместить с поста рассказчицы. Врач знаком попросил ее отойти. Она нехотя повиновалась. Нектея устроилась в углу комнаты, массивный силуэт, ровно дышащий воплощение ночи. Софро и Дики оставили дверь своей комнаты открытой, они слушают, сидя на циновке. Юная Мирра была очень красива. А царь, отец ее, был великолепен. Она не могла представить себе мужчины более могущественного и прекрасного. Во всяком случае, она не желала познать другого мужчину. Она понимала, что это желание быть любимой своим отцом, любимой как женщина, не должно осуществиться. Однако оно терзало ее неотступно, день и ночь. Утомленная постоянными думами, она решилась признаться в этом своей кормилице. Нет, она не хочет выйти замуж. Никогда она не развяжет свой пояс ради супруга-чужака. Лучше умрет, лучше повесится. Кормилица, сжалившись над Миррой, которая чахла на глазах, предложила хитрую уловку. Пользуясь тем, что мать девушки уехала ухаживать за больной родственницей, кормилица помогла Мире с закрытым вуалью лицом проскользнуть на супружеское ложе. 12 ночей подряд отец и дочь соединялись в любви, всегда в темноте, и отец не заподозрил, что это тело, такое свежее, такое нежное, его порождение. Пимплея проворчала. Не хотел он ни знать, ни видеть. Тише, дай послушать, — шикнула Дике. — А потом? — спросила гармония. — Потом Мира бежала из отцовского дворца, обезумев от стыда и ужаса. Боги наказали ее превращением. — Я поняла! — воскликнула Софро. — Это Мира, деревце с ароматной смолой. — Да, — согласился Фелистион. — А через 9 месяцев, — продолжал Фелистион, — ствол раздулся, Деревце застонало, кора мучительно разошлась, выпуская на свет младенца. Это был Адонис, ребенок отца и дочери. А потом... Адонис стал так красив, что из-за него поспорили две богини, но умер он молодым от клыка дикого вепря. Девочки молчали. Отвар, а может быть, рассказ, сделал свое дело. Глаза у гармонии начали слипаться. Филистион, прикоснувшись к ее лбу, решил, что его помощь больше не нужна. Никто и посидит с девочкой. Ей приказывать не надо. Он ей доверяет. Сафро закрыла дверь комнаты. Она вынула из кедрового ларца флакон, откупорила его, и на ладонь Дикея упало несколько капель масла, настоянного на мире. Чувствуешь, как пахнет? Чудесно, как тот ребенок, что родился от отца. Я тебя надушу и сама подушусь. За ухом, под мышками, чуть-чуть на грудь, чуть-чуть над пупком. Возбуждение растет, они обнюхивают друг друга, как щенята, а потом наряжаются в старые платья Дариды. Длинные пестрые наряды в персидском стиле. Дикие в изумлении глядит на сестру. «Мамины вещи тебе идут гораздо больше, чем мне. Она будто бы тает». Женственность Дариды, кажущаяся ей почти божественной, недоступной, поступает в неожиданном образе Сафро. Нимфа и женщина одновременно. О да, эта ткань прозрачная, как вода, словно создана для этого тела, такого гибкого. И вдруг молча, одним движением они раздеваются и меняются платьями, словно стремясь быстрее сменить кожу, или мать, скорее стать Сафро, стать Дике, сестрой, возлюбленной, так близко руки и губы, но нет. Скованные внезапной неловкостью, они так и не коснулись друг друга, только взгляды их растворились один в другом. Они вздрогнули. Отпрянули друг от друга, так и не прикоснувшись, возвращаясь очень издалека из вод более потаенных, чем водоисточника Аритузы. Мутный поток, чуть не унесший их, вновь опустился в глубины. После паузы Сафро прошептала: «Ты и правда думаешь, что отец Мирры ничего не заметил?» «Может быть, он догадался, но предпочел промолчать, надеясь сохранить дочь для себя в тайне. Мне что-то нехорошо. Голова разболелась от запаха, и страшно, сама не знаю почему. Иди ко мне в постель». Дике подвинулся. Они лежат, выпрямившись, избегая касаться друг друга. Через промасленный папирус окна проникает лунный свет, молочный и медовый, и снова голос Сафро. «Знаешь, что сказала мне Пимплея? Если зачать ребенка с кем-нибудь из родственников, он может родиться уродом». «Вот и нет. У Зевса были сыновья и дочери от его сестер, и они были прекрасны. Да, но они бессмертные боги, им позволено все. А нам нет. Кстати, Адонис умер совсем молодым. Это возмездие за преступление отца и дочери. Ты так думаешь?» Через некоторое время Сафро услышала ровное дыхание сестры и, в свою очередь, задремала. И дрема одной девочки наполнила снами другой. Аристомаха вернулась поздней ночью. Дион проводил ее от Акрадины до входа во дворец. Брат и сестра нежно поцеловались. Между ними с детства сохранилась нежность. Аристомах очень рада. Ей удалось уговорить брата не уезжать в Афины. Он, конечно, сопротивлялся. Она чувствовала, как сильно он хочет опять увидеть Платона, и чувствовала, что желание это не только интеллектуального порядка. Он выдвигал серьезные аргументы. В Академии он сможет познакомиться с элитой, собравшейся со всей Греции, прекрасную возможность соткать сеть дружбы союзов. Аристомаха согласилась с этим, но возразила, что пока ему лучше укрепить свою позицию в лагере зятя и доказать ему свои способности вести переговоры с другими городами Сицилии и Италии. Когда Дион докажет свою необходимость, он сможет съездить в Афины и там добиваться того, чтобы Дионисий был признан почетным гражданином, то есть трудиться для выполнения одного из самых заветных желаний тирана. Кроме того, Аристомаха уместно напомнила, что перед отъездом Платона из Сиракуз Дионисий охладел к нему. Философ считал, что тиран слишком опирается на наемных солдат. Дионисию не понравилась подобная критика. В конце концов, Дион признал эти аргументы разумными и уступил сестре. Усталая, наслаждаясь этой усталостью, ведь она сражалась и одержала победу, она зашла в покои девочек. В комнате Софро и Дике стоял приторный запах, а Истомаха поскорее открыла окно и улыбнулась, увидев двух сестер в одной постели. Да, все называют их сестрами, хотя порождены они не одним чревом. Она прошла дальше и увидела, что гармония мечется в жару. Никтея рассказала обо всем Аристомахе. Я посижу с ней, ложись спать. Она взяла на руки это хрупкое тело, отяжелевшее от жара. В полусне девочка ухватилась за платье у нее на груди, уткнулась, как зверек, горячим носиком. А ведь 11 лет назад гармонию кормила грудью Никтея, а не мать. Ее слишком утомили эти третьи роды. На самом деле Аристомаха не хотела рожать младшую дочь и попросила у Никтея найти снадобье, которое опустошит ее чрево. Африканка втайне принесла из карфагенского квартала микстуру, которой добавила тертую руту. Смертоносное затхло, пахнущее растение, но выкидыша не случилось. А теперь? Не больше она дрожит своей дочерью от того, что пыталась ее убить? На взгляд Аристомахи, эта дочь самая лучшая из троих детей, красавица, спасшаяся от смерти. Темные янтарные кожи, голубые, почти фиалковые глаза, глаза Диона. Свежая полнота раннего детства, остались и ямочки, к которым так и хочется прижаться губами, и повадки властной обольстительницы. Софро совсем другая, отчужденная, странная, она все чаще отказывается от еды. Что же до Нисая? Он давно вступил в мужской мир и уже ничем не интересуется, кроме лошадей. Аристомахи недавно исполнилось 32 года. Ни один мужчина не входит к ней. Ей остается гармония и любимица, ее сокровище, страсть, тлеющая между ними, предчувствует мать, еще принесет им немало горестей. Этот острый, кисловатый запах, почти как у грудного ребенка, с каким наслаждением мать вдыхает его. В комнате матери гармония проснулась с хныканьем. — Почему ты ушла? — Чтобы твой дядя Дион не уехал. Я здесь. Лежи спокойно. Спи. Она дала дочери попить, уложила в постель рядом с собой. Девочка обильно пропотела. Аристомаха вытирала под гибким движением руки, размазывала его по своим плечам, груди. Какое счастье! Заворачиваться этот влажный покров один на двоих. Если б только она могла этим движением поймать демонов лихорадки и освободить от них гармонию. Гармония, наконец, расслабилась и заснула. Вдруг странная мысль пришла на ум Аристомахи. Эту дочку ей хотелось бы родить от брата. И, может, из-за этого подавленного желания, скрытого не в чреслах, а где-то глубже, она и пыталась от нее избавиться. Нет-нет, усталость и темнота порождают бредовые мысли. Может быть, эти мысли родились от лихорадки, которую она, как ей показалось, взяла себе? Она не знает больше ничего, знает только, что хочет защитить свою младшенькую и сына, и Сафро. Дворец-крепость все более и более отгораживается от мира. Это беспокоит Аристомаху. Чем больше растет власть Дионисия, тем больше стен он строит между собой и внешним миром, желая заключить жен и братьев, детей, слуг и собеседников, куртизанок и наемников в стенах Артигии. А если город проснется, город, расколотый на группировки, разрываемый старыми раздорами, Аристомаха редко появляется там, но каждый раз, когда идет по набережной, а потом пересекает центральную площадь, не может не вспомнить о растерзанном теле Лаодамии, первой жены тирана. Аристомаху тогда совсем девочку ослепила красота молодой женщины, которая была куда прекраснее Дариды, считает она. И, выйдя замуж, она не питала иллюзий. Сколько бы Дионисий ни завел жен, ни одна не заменит Лаодамию, которая, не достигнув и 20 лет, погибла в страшных мучениях. Аристомаха дрожит, но не от лихорадки. Не сдерживаясь больше, она тихо плачет. Одна слезинка упала на лицо гармонии. Девочка забавно скривилась. Мать вытирает ей щеку. Ах, эти чудесные ямочки! Лоб уже не такой горячий. Аристомаха успокоилась и заснула вслед за дочерью. Дике поднялась рано. Первые лучи солнца легли на длинную террасу, на которую выходят женские покои. Тишина стоит полная и совершенная, не слышно ни моря, ни города. Сад еще пропитан ночью. Огромная губка растений, из которой солнце скоро высосет всю влагу. Гладкие стены, облитые светом, только заря воркует в листве. Дике наслаждается светлой свежестью. Она забыла о лихорадке и гармонии и рассказе Филистиона. Пришла Пимплея, нарушив удовольствие от тишины и одиночества. Кормилица не в духе. Коротко и неприветливо поздоровавшись, она взяла за мытье полов. Дике спустилась по ступенькам. Ее привлекли первые распустившиеся розы. Их запах нравится ей больше запаха мирры, которым к утру еще было пропитано все тело спящей Сафро. Ловким язычком она слизывает капельки росы. На террасу вышла сестра с заспанным лицом. Дике не понравились спутанные волосы и взгляд, затуманенный тревогой. — Что с тобой? Страшный сон приснился. — Какой? — Не помню уже. Кабан угрожал мне клыками. Это было ужасно. А тебе ничего такого не снилось? Я ничего не помню. А я думала, что когда спят в одной постели, то и во сне видят одно и то же. — Нет, — уверенно вмешалась Пимплея, опершись о перила террасы над ними. — Нет, такого не бывает. Даже у мужа с женой, даже у сестер. Если бы у нас была одна мать, нам бы мог присниться один сон, — спросила Сафро. Пимплею-то немного сбила с толку. — Ну, нет, все равно не мог бы. Она указала им на две розы, готовые распуститься, легкие, налитые. Краешки лепестков окружал карминный ободок. — Знаете, почему у них красные краешки? — Сначала розы были совсем белые. Когда Адонис умер, несколько капель его крови упали на край одного лепестка и окрасили его. Так и осталась эта красная полоска. Сафро осторожно провела пальцем по пунцовому ободку лепестка. Она уже хотела облизнуть кончик пальца, но Дике схватил ее за руку. — Перестань, ты что, с ума сошла? Ей хотелось распутать, пригладить непокорные пряди, как будто бы это могло усмирить пугающие волны фантазий, которые одолевают Сафро. Дике угадывает их по этой дрожи, этому странному мерцанию в глубине серых глаз. Сейчас, Дике в этом уверена, ее сестра что-то придумывает. Слова песни, музыку и то, и другое. Откинув назад ночную свою гриву с вызывающим огоньком в глазах, нет, не тронь, а пимплей брюзжит сверху. Ох уж этот филистион! Думает, что все знает, так какую чепуху рассказывает. И вовсе не кормилица заманила Миру в постель к отцу. Он сам ее туда затащил, дочку свою, и заставил насильно. Отец-насильник, вот он кто, чудовище. Девочкам надо бы больше отцов остерегаться. И раздраженные шарканье швабры по плитам. Сестры обмениваются понимающей улыбкой. Пимплея защищает честь кормилиц. Она не терпит филистиона, ее раздражает, что врач имеет все больший доступ к телу трех девочек, особенно с тех пор, как они стали так быстро, слишком быстро расти. 13-летние Сафро и Дике все больше ускользают от пимплей, чью грудь они когда-то сосали. Имя Пимплея означает «кормилица». Они упивались ее молоком, так же, как ее сказками. О да, ее имя идет ей, хотя она столь же миниатюрна, сколь Никтея тучна, молчаливая Никтея, рассказчица Пимплея, главные фигуры их детства. Детство уже отделяется от них, как туника, уже слишком короткая, которую перестаешь носить, не зная даже, хочешь выкинуть ее или сохранить, так она пропитана потаенными сокровенными запахами.